Ребенок голоден. Надо что-то делать. Десант. Вымести оттуда прихлебателей лютого. Наладить нормальное трехразовое питание, охрану. Синдикат бурлил. Марьюшку в Кащеевке любили. Тихо! Яга стукнула ладошкой по столу. Без паники. Все пока идет по заранее разработанному плану. Вы готовы? Обратилась она к трусу, балбесу и бывалому. Какой базар, бабуся? Ты отправляй же скорей. Мы за Марьюшку. Никому никаких пастей не рвать. Последовало категорическое требование Яги. Действуйте больше головой, а не руками. Кончать базар. Свернул дебаты Иван. Собирайтесь. Сборы были недолгими. Балбес вытащил из подсобки ведро с недавно изобретенной в 39-м нитрокраской и принялся энергично наносить малярной кистью зеленые полосы на труса и бывалого. Затем последние таким же образом обработали его самого. Все, открыв рот, обалдело наблюдали за их действиями. Все, кроме Никиты Авдеевича. «Молодцы!» — одобрительно кивнул он. «Настоящая командос!» Командос, распространяя вокруг себя ядреный ацетоновый дух, повязали рогатые головы зелеными платочками и гордо выпятили грудь. Яга скептически осмотрела десантников, но промолчала. Заметив ее взгляд, святая троица оглядела друг друга, дружно хлопнула себя по лбу и бросилась напяливать заранее заготовленную амуницию. К поясу подвесили огромные тесаки, дикий гибрид меча, сабли и катаны. Грудь перетянули кожаные ремни с притороченными к ним сумками, в которых гремело что-то явно не железное. И звук подозрительно напоминал характерное звяканье бутылок. И не пустых, а полных. — Вы что? — возмутилась Яга. — На пикник собрались? — Что там? — требовательно спросил Иван. — Так и наше старое испытанное оружие, — пояснил балбес. — Ясненько, — вздохнула бабуся. — Разоружайтесь. Командос со вздохом разоружились. Арсенал был внушительный. Подготовились черти к походу основательно. — Я тут тоже кое-что приготовила. Это для Марьюшки, — пояснила Яга, показывая на три огромных рюкзака в углу зала. — Мучицы немножечко, гречихи, так на первое время. Под тяжестью всего этого немного чертей зашатало, но они стойко держались на копытах. «Орлы!» — растрогался Иван. «Вот они, незаметные герои, всегда среди нас, готовые в любой момент по зову!» «Папы!» — вдохновленно подхватила лихо. «Царя-батюшки!» — укоризненно поправил его Иван. «Я хоть и царь, но манией величия не страдаю». Напутственное слово хотелось сказать всем. «Вы уж там берегите себя, сынки!» Бабуся шмыгнула носом. «На рожон не лезьте! И еще раз повторяю, головой, головой работайте! А чтоб наверняка...» «Рогами их, рогами!» — дополнила левая. «А потом копытами, копытами!» Азартно дыхнула правая. «А если хвосту камень подвязать?» Начала делиться советами центральная, но ее бесцеремонно отодвинул в сторону Гена. «Будет трудно», — начал он свою речь, прохаживаясь вдоль строя командос. «Не все дойдут до конца». Трус сглотнул слюну и слегка задрожал. выживет сильнейший. Все посмотрели на Бывалова. Останется только один. Теперь смотрели на Балбеса, ибо знали по опыту, дуракам везет. Вас ждет Геночка. Поспешила тормознуть вошедшего в раж домового яга. Последний герой, и передача, конечно, интересная, но, может, не стоит сгущать краски? Главное, — внушительно сказал Иван, — продержаться до прихода папы, а уж он-то... Ну все, — непочтительно прервала его яга. Там ребенок некормленный. Давай, Косеюшка, запивай свою серенаду. Его бессмертие старательно провыл заклинание переноса, и десант с легким хлопком исчез из зала заседаний. Все бросились к зеркальцу. Кощей не промахнулся. Под тяжестью перегруженных чертей избушка зашаталась. Внутри послышался визг Марьюшки. Дверь распахнулась, и командос, роняя по дороге рюкзаки и амуницию, кубарем выкатилась наружу. Вслед им летели уцелевшие после перелета плошки, чашки, чугунки. К счастью, лес был рядом, а бывшие сотрудники адского НИИ так увлеклись заготовительными работами в глубине джунглей, что эффектное появление спецподразделения 39-го синдиката на острове Буяне осталось незамеченным научной братьей Люцифера. «Груз доставлен», — удовлетворенно хмыкнула яга, с удовольствием наблюдая за Марьюшкой, уже деловито изучавшей трофеи. «Теперь дело за папой». «Да», — Иван поднял голову от зеркальца. «А где же папа?» «Ты уж с утра по твоему царству гуляет», — фыркнуло зеркальце, отключая изображение Марьюшки. «А ну, покажи!» «Хватит!» — отрезало зеркальце. «А ничего пока нашей Марьюшке не грозит. Папа, как потребуется, и сам вас найдет. А я вообще на Василису работаю, ясно?» Царь-батюшка хотел было возмутиться, но яга его остановила. «Мало ли, какие планы у папы. Может, инкогнито на достижения наши посмотреть хочет? Ждем, когда объявится, а потом...» «Лихо, ты свою роль хорошо выучил?» «Какой базар, бабуля! Я че, дурной в натуре?» «А ты, череп?» «Спрашиваешь?» «Тогда быстро в Нью-Пассат, все по местам. Здесь только я и Гена, на связи будем». Она посошок, шмыгнула носом левая. 39-й синдикат укоризненно посмотрел на прокурора.